Глава 7. Женщина подобна волне. Женщина подобна волне. Когда она чувствует, что ее любят, ее самооценка повышается и падает подобно волне. Когда женщина чувствует себя хорошо, она возносится на гребень волны, но потом внезапно настроение может перемениться, и она обрушивается в нижнюю точку. Но это падение временное. Достигнув дна, настроение вдруг снова переменится, и женщина опять будет довольна собой. Волна самопроизвольно пошла на подъем. Когда волна на подъеме, женщина чувствует, что она переполнена любовью и может дарить эту любовь, а вот на спаде остро ощущает внутреннюю опустошенность и испытывает потребность, чтобы ее наполнили любовью. Вот эта фаза спада – самое подходящее время, чтобы произвести эмоциональную генеральную уборку. Если на фазе подъема женщина подавляла какие-то негативные чувства или ущемляла себя ради того, чтобы проявить любовь к другим людям, тогда на спаде она остро ощущает эти подавленные чувства и неудовлетворенные потребности. Когда волна идет на спад, ей особенно остро нужно рассказать о своих проблемах, быть выслушанной и понятой. Моя жена Бонни говорит, что когда волна идет на спад, это по ощущениям похоже на нисхождение в темный колодец. Когда женщина опускается в колодец, она осознанно погружается в свое бессознательное, во тьму и мешанину чувств. На нее могут вдруг нахлынуть необъяснимые эмоции и смутные чувства. Может вдруг возникнуть ощущение безнадежности и одиночества, когда помощи ждать неоткуда. Но вскоре после достижения дна, если она чувствует любовь и поддержку от близких, ей вдруг без видимых причин станет лучше. Как внезапно произошло обрушение в бездну, так же неожиданно она самопроизвольно поднимется на ноги и станет щедро излучать любовь на тех, кто рядом. Способность женщины дарить и принимать любовь во взаимоотношениях напрямую зависит от того, какие чувства она испытывает в отношении себя самой. Когда женщина недовольна собой, она также не может проявлять расположение и благодарность к партнеру. На фазе спада она склонна к подавленности или, наоборот, к излишне эмоциональным реакциям. В нижней точке она наиболее уязвима и наиболее остро нуждается в любви. Очень важно, чтобы партнер понимал, что ей нужно в это время, иначе он может предъявлять к ней чрезмерные требования. Как мужчины реагируют на волну? Когда мужчина любит женщину, она тоже сияет любовью и удовлетворением. Большинство мужчин наивно думают, что она будет так сиять вечно. Однако ожидать, что женщина будет демонстрировать любовь неизменно, все равно, что требовать неизменности от погоды. Жизнь сплетена из циклов. День-ночь. Жара-холод, лето-зима, весна-осень, солнце-тучи. Точно так же и во взаимоотношениях. У мужчин и у женщин есть свои собственные ритмы и циклы. Мужчина отдаляется, а затем приближается, а женщина переживает пики и спады в своей способности любить себя и других. Мужчина предполагает, что ее внезапные перемены настроения обусловлены исключительно его поведением. Когда она счастлива, он записывает это на свой счет. Но когда она несчастлива, он тоже считает ответственным себя. Он может очень расстроиться, поскольку не знает, как исправить ситуацию. Вот она выглядит счастливой, и мужчина верит, что он делает все как надо, а через минуту она несчастна. Он шокирован, поскольку только что был уверен, что делает все как надо. Не пытайтесь исправить ситуацию. Билл и Мэри состояли в браке 6 лет. Билл заметил эту волновую модель в поведении Мэри, но поскольку не понимал ее природу, пытался исправить ситуацию, отчего становилось только хуже. Он думал, что это ее склонность к спадам и подъемам – явление ненормальное. Он пытался убедить жену, что у нее нет причин для огорчения. У Мэри в результате только усугублялось ощущение, что муж ее не понимает, а от этого становилось только хуже. Хотя ему казалось, что он пытается исправить положение, на самом деле он только мешал жене прийти в норму. Когда женщина опускается в свой колодец, мужчине нужно просто понимать, что именно в эти моменты она нуждается в нем больше всего. Но при этом ему нужно вовсе не решать какие-то проблемы или что-то исправлять, а только поддержать женщину, даря ей безусловную любовь. «Я никак не могу понять мою жену Мэри», — говорил Билл. «Неделя за неделей она остается прекраснейшей из женщин, щедро дарит любовь мне и всем вокруг». Затем вдруг принимается сетовать на то, что у нее больше нет сил обо всех заботиться, и начинает упрекать меня по поводу и без повода. Но я же не виноват, что она несчастна, и я пытаюсь объяснить ей это, но в результате получаю только скандал. Как и многие мужчины, Билл допускал ошибку, когда пытался предотвратить нисхождение своей партнерши или ее погружение в пучину. Он пытался спасти ее, пытался вытащить. Он просто не знал еще, что когда жена опускается вниз, ей непременно нужно достигнуть дна, и только после этого она сможет начать свой путь наверх. Когда его жена Мэри начинала движение вниз, первым симптомом с ее стороны было ощущение подавленности. Вместо того, чтобы выслушать ее с заботой, теплотой и сопереживанием, он пытался вытащить ее наверх, объясняя, почему у нее нет причин для уныния. Последнее, что нужно женщине на этой нисходящей фазе, это выслушивать рассказы, почему ей не следует двигаться вниз. Ей просто нужно, чтобы рядом кто-то был во время погружения, чтобы слушал ее, когда она делится своими чувствами, сопереживал всему, что с ней происходит. Даже если мужчина не в состоянии в полной мере понять, почему женщина разбита и подавлена, он может дать ей любовь, внимание и поддержку. О растерянности мужчин. Даже после того, как Билл узнал, что женщины подобны волнам, он все еще испытывал растерянность. В следующий раз, когда его жена начала погружаться в колодец, он стал просто слушать ее. Когда она говорила о том, что ее беспокоит, он следил, чтобы ничего не пытаться исправить, стараясь улучшить ее самочувствие. Минут через 20 он сам пришел в глубокое уныние, поскольку жене лучше не становилось. Он рассказал мне. «Поначалу я слушал, казалось, что она раскрывается и активно делится тем, что накопилось внутри, а потом ей стало еще хуже. Казалось, чем больше я слушаю, тем больше она расстраивается. Я сказал, что ей не стоит так сильно расстраиваться, и у нас вышел скандал». Хотя Билл и старался выслушать Мэри, но он все еще пытался исправить ситуацию. Он ожидал, что ей станет лучше сразу же. Билл не понял, что когда женщина опускается в колодец, то от ощущения поддержки ей не обязательно сразу же делается лучше. Вначале может даже стать хуже, однако это признак того, что его поддержка ей помогает. Вполне возможно, что благодаря его поддержке она скорее доберется до дна, и только после этого ей станет лучше. Чтобы по-настоящему выбраться из колодца, ей вначале нужно опуститься в самый низ, такова цикличность. А Билл ощущал растерянность, потому что когда он ее слушал, казалось, что его поддержка не приносит никакой пользы. Он наблюдал лишь одно – жена погружается все глубже. Чтобы преодолеть эту растерянность, мужчине нужно помнить, что порой, когда он успешно помогает женщине, она на первых порах расстраивается еще сильнее. Понимая, что волна должна достичь нижней точки, прежде чем пойдет вверх, он может избавиться от ожидания, что в ответ на его помощь она сразу же почувствует себя лучше. Благодаря этому новому знанию, Билл смог проявлять больше понимания и терпения в отношении Мэри. Научившись намного успешнее поддерживать жену при нисхождении в колодец, он также понял, что нет никакой возможности предсказать, как долго она будет пребывать в расстроенных чувствах. В каких-то случаях ее колодец оказывался глубже, в каких-то мельче. Беседы и споры по кругу. Когда женщина выходит из колодца, она снова готова дарить любовь, как и прежде. Мужчины обычно неверно интерпретируют этот позитивный сдвиг. Как правило, мужчина заключает, что все, что ее тревожило, теперь уже решено и оставлено позади. Но это не так. Это иллюзия. Женщина стала нежнее и радостнее, и мужчина ошибочно заключает, что все вопросы закрыты. Когда ее волна снова пойдет на спад, всплывут очень похожие проблемы. Когда они снова проявятся, мужчина станет проявлять нетерпение, ведь он думал, что с ними покончено. Если мужчине непонятна природа волны, ему трудно понять и разделить чувства женщины, которые она испытывает при погружении в колодец. Когда вновь всплывают неразрешенные чувства женщины, мужчина вполне может отреагировать неадекватно. Первое. Сколько можно к этому возвращаться? Второе. Я уже слышал все это. Третье. Я думал, мы уже со всем этим разобрались. Четвертое. Когда ты собираешься поставить точку в этом вопросе? Пятое. Я не хочу возвращаться к этому. Шестое. Это безумие. Мы снова возвращаемся к тому же самому спору. Седьмое. Почему у тебя так много проблем? Когда женщина погружается в колодец, на поверхность, как правило, всплывают самые глубокие ее проблемы. Вполне возможно, что они тем или иным образом связаны с текущими отношениями, но обычно они сильно заряжены переживаниями из прошлых отношений и из детства. Все сюжеты из прошлого, которые нуждаются в проработке и исцелении, неизбежно поднимаются на поверхность. Вот некоторые чувства, которые может переживать женщина, погружаясь в колодец. Предупреждающие сигналы для мужчин о том, что она, возможно, как раз погружается в колодец и больше всего нуждается в его любви. Она чувствует подавленность. Она может сказать: «Столько дел навалилось». Она чувствует неуверенность. Она может сказать: «Мне нужно нечто большее». Она чувствует обиду. Она может сказать: «Все приходится делать самой». Она чувствует тревогу. Она может сказать: «А как же то-то и то-то?» Она чувствует растерянность. Она может сказать: «Я не понимаю, почему...» Она чувствует бессилие. Она может сказать: «Я ничего не могу больше сделать». Она чувствует безнадежность. Она может сказать: «Не знаю, что еще делать». Она чувствует безразличие. Она может сказать: «Мне все равно, делай, что хочешь». Она чувствует право требовать. Она может сказать: «Ты должен то-то и то-то». Она чувствует отстраненность. Она может сказать: «Нет, я не хочу то-то и то-то». Она чувствует недоверие. Она может сказать: «Что ты имеешь в виду?» Она чувствует право командовать. Она может сказать: «А ты сделал то-то и то-то». Она чувствует неодобрение. Она может сказать: «Как ты мог забыть то-то и то-то?» По мере того, как женщина ощущает все больше поддержки в эти трудные времена, она начинает верить в прочность своих взаимоотношений, и это позволяет ей отправляться в колодец и выбираться из него, не вступая в конфликты с партнером и не создавая проблем в жизни. Это истинное благословение для взаимоотношений. Умение поддерживать женщину, когда она погружается в колодец, — редкий дар, который она очень высоко ценит. Постепенно она освободится от жесткой хватки прошлого. Подъемы и спады у нее по-прежнему будут, но не настолько сильные, чтобы полностью омрачать и затмевать ее нежную, ласковую натуру. Понять, почему она делается капризной. Во время семинара по взаимоотношениям Том сетовал: «Когда мы только начали встречаться, Сьюзен казалась такой сильной, а потом вдруг сделалась ужасно капризной. Помню, как я изо всех сил пытался заверить жену, что люблю ее, и она очень важна для меня. После долгой беседы мы, кажется, разобрались с этим вопросом, но через месяц она снова совсем раскисла. Словно того долгого разговора и не было. Я очень расстроился. Дело дошло до скандала». А затем Том с удивлением обнаружил, что очень многие мужчины делятся почти идентичным опытом. Когда Том познакомился со Сьюзен, ее волна шла на подъем. Когда их взаимоотношения развивались, любовь девушки к Тому росла и крепла. После того, как волна достигла пика, Сьюзен вдруг сделалась очень капризной и начала проявлять собственнические замашки. Она стала неуверенной в себе и требовала все больше внимания. Это было начало ее нисхождения в колодец. Том не мог понять, почему возлюбленная так переменилась, но после довольно напряженной дискуссии, продолжавшейся много часов, Сьюзен почувствовала себя намного лучше. Том заверил девушку, что любит ее и поддерживает, в результате чего Сьюзен пошла на подъем. Ей стало легче на душе. После этого разговора Том думал, что успешно решил проблему во взаимоотношениях. Но через месяц у Сьюзен снова начался спад, и вернулись те же самые ощущения. На этот раз Том был намного меньше готов понять и принять ее настроение. Он потерял терпение. Его оскорбило, что она снова не доверяет ему, после того, как он столь убедительно заверил ее в своей любви месяцем ранее. Следуя оборонительному рефлексу, он стал винить и упрекать женщину за эту потребность в новых заверениях. В результате они поссорились. Обнадеживающие озарения. Когда Том понял, что женщины подобны волнам, он осознал, что эти повторяющиеся приступы капризного бессилия и неуверенности в себе у Сьюзен – явление естественное, неизбежное и временное. Он понял, насколько наивно с его стороны было надеяться, что глубочайшую внутреннюю проблему его девушки можно было бы навсегда исцелить единичным проявлением любви с его стороны. Научившись успешно поддерживать Сьюзен, когда она погружается в колодец, Том смог не только способствовать ее внутреннему исцелению, но и избавил их обоих от скандалов в такие периоды. Важной опорой на этом пути Тому послужило осознание трех истин. Первое. Любовь и поддержка со стороны мужчины не могут мгновенно решить проблему женщины. Однако его любовь служит ей как бы подстраховкой при погружении в колодец. Наивно ожидать, что женщина все время будет нежна и преисполнена любви. Мужчине следует быть готовым, что такого рода проблемы будут возникать снова и снова. Но он сам может с каждым разом учиться все лучше и лучше оказывать ей поддержку в тяжелые периоды. Вторая. Когда женщина погружается в колодец, в этом нет вины мужчины или его недоработки. Никакая поддержка с его стороны не предотвратит такие моменты, но он может помочь ей пройти через трудный период. Третье. В женщине заложена способность самостоятельно подниматься после того, как она достигнет дна. Мужчине нет нужды ее восстанавливать, ведь она и не сломлена, просто ей нужно, чтобы он проявил терпение, понимание и любовь. Когда женщина не чувствует себя в безопасности в своем колодце. Эта склонность женщины уподобляться волне усиливается, когда женщина состоит в близких отношениях. И очень важно, чтобы она чувствовала себя в безопасности на протяжении всего этого цикла. В противном случае она изо всех сил старается сделать вид, будто бы все всегда хорошо, и подавляет свои негативные чувства. Когда женщина не чувствует себя достаточно защищенной, чтобы погружаться в колодец, единственная альтернатива для нее – избегать близости и секса, либо подавлять и приглушать свои чувства посредством разных нездоровых пристрастий, вроде пьянства, обжорства, трудоголизма или чрезмерного погружения в заботу о других. И даже несмотря на эти пристрастия, она будет время от времени падать в колодец, и тогда ее чувства могут принимать самые неуправляемые формы. Вы, вероятно, знаете истории о парах, которые никогда не ругаются и не ссорятся, а затем, к всеобщему удивлению окружающих, вдруг решают развестись. Во многих случаях дело тут в том, что женщина все это время подавляла свои негативные чувства, чтобы избежать скандалов. В результате она сделалась нечувствительной и теперь не может чувствовать в том числе и любовь. Когда человек подавляет негативные чувства, он подавляет и позитивные. В результате любовь увядает. Стремление избегать ссор и конфликтов – это, несомненно, здоровое явление. Однако не нужно делать это ценой подавления чувств. В главе 9 мы поговорим о том, как избегать ссор, не удушая чувства. Эмоциональная чистка. Когда волна женщины идет на спад, это время эмоциональной чистки или эмоциональной генеральной уборки. Без такой чистки, без эмоционального катарсиса, женщина постепенно утрачивает способность любить и совершенствоваться через любовь. Если женщина целенаправленно подавляет свои чувства, естественный волновой процесс нарушается, и она со временем постепенно делается бесчувственной и бесстрастной. Некоторые женщины, которые избегают негативных эмоций и сопротивляются естественному волновому движению чувств, страдают от предменструального синдрома ПМС. Существует отчетливая взаимосвязь между ПМС и неспособностью позитивно прорабатывать свои негативные чувства. В некоторых случаях, после того, как женщины овладевали искусством успешно работать со своими чувствами, они сообщали об исчезновении симптомов ПМС. В главе 11 мы рассмотрим ряд целительных техник работы с негативными эмоциями. Даже сильная, уверенная в себе и успешная женщина должна время от времени посещать свой колодец. Мужчины часто ошибочно предполагают, что если их партнерша успешна на работе, то ей не нужны эти периоды внутренней эмоциональной чистки. На самом же деле, когда женщина напряженно работает, она обычно подвержена более жесткой стрессовой нагрузке и эмоциональному загрязнению, так что реальная потребность в эмоциональной чистке только увеличивается. Подобным же образом и мужская потребность в отдалении, растягивании резиновой ленты, может усиливаться, когда он находится под большой стрессовой нагрузкой на работе. Одно исследование показало, что самооценка женщины обычно колеблется, подчиняясь циклам продолжительностью от 21 до 35 дней. Никаких исследований относительно мужских циклов, резиновая лента, не проводилось. Однако мои наблюдения показывают, что ситуация приблизительно аналогична. Женский цикл колебания самооценки не обязательно совпадает с ее менструальным циклом, но в среднем тоже составляет около 28 дней. Когда женщина надевает свой деловой костюм, она может абстрагироваться от этих своих эмоциональных качелей, но по возвращении домой ей важно, чтобы партнер оказывал ей поддержку, даря любовь и нежность, которые столь необходимы всем женщинам и за которые они столь благодарны своим мужчинам в такие времена. Тут важно отметить, что эта склонность погружаться в колодец не обязательно влияет на компетентность женщины на работе, однако очень сильно сказывается на общении с близкими людьми, которых она любит, и в которых нуждается. Как мужчина может поддержать женщину при погружении в колодец? Мудрый мужчина делает все возможное, чтобы женщина чувствовала себя защищенной при взлетах и падениях. Он воздерживается от суждений и требований. Он учится оказывать необходимую партнерше поддержку. В результате год за годом любовь и страсть в их браке не увядают, а только зреют. Возможно, ему придется пережить несколько эмоциональных бурь или засух, но и награда будет достойной. Ведь и несведущий мужчина тоже подвержен всем этим бурям и засухам, но поскольку он не умеет проявлять свою любовь и поддержку в те моменты, когда его партнерша погружается в колодец, их любовь прекращает расти и постепенно чахнет. Когда она в колодце, а он в пещере. «Я перепробовал все, о чем узнал на этом семинаре», — рассказал Харрис. «И все действительно работает. Мы очень сблизились, просто рай. А потом вдруг моя жена Кэти стала жаловаться, что я слишком много смотрю телевизор. Начала относиться ко мне как к ребенку. Мы поссорились. Не понимаю, что произошло. У нас все так хорошо было». Это пример того, что происходит, когда погружение в колодец и растягивание ленты совпадают во времени. После посещения моего семинара Харрис начал давать своей жене и семье намного больше, чем давал прежде. Кэти была в восторге. Она просто не могла поверить в происходящее. Они стали ближе, чем когда бы то ни было. Ее волна была на пике. Это продолжалось пару недель, а затем однажды вечером Харрис захотел посмотреть телевизор допоздна. Его резиновая лента начала провисать, и у мужчины возникла потребность отдалиться, уйти в пещеру. Когда он отдалился, Кэти страшно расстроилась. Ее волна шла на спад. Наблюдая его отдаление, она подумала, что их новой близости настал конец. В предыдущие пару недель она получала все, чего хотела, и вот сейчас ей показалось, что она это теряет. Она мечтала о такой близости с самого детства, и теперь его отдаление повергло ее в шок. Для маленькой ранимой девочки, живущей в глубине ее существа, это было как если бы ей дали конфету, а потом отняли. Кэти очень огорчилась. Марсианская и венерианская логика. Марсианину трудно понять то ощущение покинутости, которое пережила Кэти. Марсианская логика гласит: «В последние две недели я вел себя безупречно. Неужели теперь я не заслуживаю выходного? Я все это время заботился о тебе, пора бы и о себе подумать. Ты можешь быть уверена в моей любви, как никогда прежде. Беспокоиться не о чем». А с точки зрения венерианской логики все выглядит иначе. «Последние две недели были прекрасны. Я открылась навстречу тебе, как никогда. И теперь особенно больно утратить твою любовь. Я только начала раскрываться, а ты отдаляешься». Как всплывают прошлые чувства. Кэти год за годом не вполне доверяла партнеру и не до конца открывалась, потому что таким образом она пыталась уберечься от обид. Но в те две недели, когда жизнь ее наполнилась любовью, она стала понемногу оттаивать и открылась больше, чем когда-либо за всю свою взрослую жизнь. Благодаря поддержке со стороны Харриса, она почувствовала себя в безопасности и смогла прикоснуться к своим прежним чувствам. И тут вдруг она ощутила приблизительно то же, что переживала в детстве, когда у папы вечно не хватало времени на общение с ней. Прежние неразрешенные чувства гнева и бессилия спроецировались на усевшегося перед телевизором Харриса. Если бы не всплыли эти древние чувства, Кэти вполне доброжелательно восприняла бы желание Харриса посмотреть телевизор. Но поскольку в данном случае всплыли старые чувства, она испытала обиду, когда он уселся перед экраном. Если бы она получила возможность поделиться обидой и прочувствовать ее, тогда глубокие чувства могли бы обнажиться и обнаружиться. Кэти достигла бы дна и вскоре почувствовала бы себя намного лучше. Ведь она с радостью поверила бы в установившуюся между ними близость, даже если бы знала, что он неизбежно будет отдаляться, и это причинит ей боль. Когда болит душа. Однако Харрис не понимал, почему Кэти расстроена. Он сказал, что у нее нет причин обижаться, в результате разразился скандал. Говорить женщине, что у нее нет причин обижаться, один из худших промахов мужчины. От этого ей становится еще больнее. Ведь это все равно, что ткнуть пальцем в открытую рану. Иногда, когда женщине больно, она может даже умом признать, что обижаться не на что. Но на уровне эмоций боль никуда не девается, и женщина не хочет слышать, что обижаться не на что. Ей важно, чтобы он понял, почему ей больно. Почему мужчины и женщины ссорятся? Харрис совершенно не понял, почему обижается Кэти. Он думал, что она требует, чтобы он навсегда отказался от телевизора. А Кэти ничего такого не требовала. Она просто хотела, чтобы он понял, как больно ей прямо сейчас. Женщины инстинктивно знают, что если им удастся добиться, чтобы партнер услышал ее боль, то он постарается осуществить все необходимые перемены. Когда Кэти поделилась своей болью, ей просто нужно было, чтобы Харрис ее услышал и заверил в том, что он не превратится навсегда в старого Харриса, эмоционально недоступного и вечно глядящего в телеэкран. Конечно, Харрис имеет полное право посмотреть телевизор, но и Кэти имеет право расстраиваться. Она заслуживает того, чтобы ее выслушали, поняли и успокоили. Желание посмотреть телевизор не проступок со стороны Харриса, а обида и недовольство не проступок со стороны Кэти. Поскольку Харрис не знал, на какой фазе волны сейчас находится Кэти, ему показалось, что ее реакция несправедлива. Он подумал, что если он хочет посмотреть телевизор, то ему нужно показать несостоятельность ее чувств. Он с раздражением подумал: «Не могу же я все время быть нежен и внимателен». Харрису казалось, что для того, чтобы отстоять свое право на телевизор, на собственную жизнь и на право быть собой, он должен показать, что ее чувства не имеют под собой никаких оснований. Он отстаивал свое право на телевизор, а Кэти нужно было, чтобы ее услышали. Она отстаивала свое право на огорчение и обиду. Разрешение конфликтов через понимание. Со стороны Харриса было наивно думать, что гнев, обида и чувство бессилия, которые накопились в Кэти за 12 лет, пока он ею пренебрегал, бесследно рассеются за 2 недели любви. Не менее наивно со стороны Кэти было думать, что Харрис сможет постоянно оставаться сосредоточен на ней и на семье, никогда не уделяя времени своим собственным интересам. Когда Харрис стал отдаляться, это подтолкнуло Кэти на нисходящую фазу волны. Стали пробуждаться ее неразрешенные чувства. Тем вечером она отреагировала не на сам факт, что Харрис уселся под телевизором, но на многие годы, когда он пренебрегал ею. Их перепалка переросла в скандал. 2 часа они орали, а потом перестали разговаривать друг с другом. Увидев произошедшее в контексте реальной общей картины, они смогли разрешить конфликт и помириться. Харрис понял, что когда он начал отдаляться, это побудило Кэти к тому, чтобы начать эмоциональную чистку. Ей нужно было поговорить о своих чувствах так, чтобы при этом ее не отвергали и не обвиняли. Харрису полезно было понять, что она боролась за то, чтобы быть услышанной, точно так же, как он боролся за свою свободу. Он осознал, что если удовлетворить потребность партнерши во внимании, она затем удовлетворит его потребность в свободе. Кэти поняла, что Харрис отнюдь не хотел пренебрегать ее обидой. Кроме того, она поняла, что, отдалившись немного, он вернется обратно, и они снова будут близки. Она осознала, что именно их сближение пробудило в нем потребность отдалиться. Она узнала, что когда она делилась своей болью и обидой, он воспринял это как попытку давить на него. А для Харриса важно, чтобы она не указывала, что ему делать. Как поступить мужчине, когда он не готов слушать? «А что мне делать, если я просто не готов слушать?» — спросил Харрис. «Что делать, когда мне нужно побыть в своей пещере? Порой, как только я начинаю слушать, меня душит ярость». Я заверил его, что это нормально. Иногда бывает так, что как раз когда ее волна идет на спад, и ей особенно важно быть услышанной, у него возникает потребность отдалиться. И он не может дать ей то, что ей нужно. Он понимающе кивнул и сказал: «Да, это верно. Когда я хочу отдалиться, ей хочется поговорить». Когда мужчине нужно отдалиться, а женщина именно в этот момент испытывает потребность поговорить, то, если он заставляет себя слушать, все становится только хуже. Очень скоро он либо начнет осуждать ее и вполне возможно воспылает гневом, либо ощутит смертельную усталость и отстраненность, чем еще больше расстроит ее. Когда он не в силах ее внимательно слушать, проявляя заботу, понимание и уважение, ему помогут следующие рекомендации. 3 способа помочь женщине, когда мужчина ощущает потребность в отдалении. 1. Признать собственные ограничения. Первое, что вам нужно сделать, это признать, что сейчас вам нужно отдалиться, и вы сейчас ничего не можете дать. И как бы вы ни хотели быть любящим, вы просто не в силах слушать внимательно. Не пытайтесь слушать, когда не можете. 2. Понять ее боль. Далее вам нужно понять, что ей действительно нужно больше, чем вы можете дать в данный момент. Ее боль обоснована. Не упрекайте ее в том, что она требует большего или обижается. Женщине больно чувствовать себя покинутой, когда ей нужны ваша любовь и внимание. Вы не виноваты в том, что вам нужно отдалиться. а она не виновата, что ей нужно приблизиться. Возможно, вы боитесь, что она не простит вас или перестанет верить. Но ей будет проще поверить и простить, если вы понимаете ее боль и показываете, что вам это не безразлично. Третий. Воздерживаться от споров и приободрить. Если вы понимаете, насколько ей обидно, то не станете упрекать за то, что она расстраивается и мучается. Хотя вы не способны дать ту поддержку, которая ей нужна сейчас, но можете хотя бы не усугублять ситуацию, вступая в спор. Заверьте ее, что вы скоро придете в норму, и тогда сможете оказать ту поддержку, которую она заслуживает. Что он может сказать, чтобы избежать споров? Нет ничего ненормального в том, что Харрису нужно побыть одному и посмотреть телевизор, равно как и в том, что Кэти стало больно и обидно. Вместо того, чтобы вступать в споры, отстаивая свое право на телевизор, он мог бы сказать ей что-то такое. «Я понимаю, что ты расстроена, но сейчас мне действительно нужно посмотреть телевизор и расслабиться. Когда я немного приду в себя, мы сможем поговорить». Это дало бы ему возможность посмотреть телевизор, а также немного успокоиться и приготовиться к тому, чтобы выслушать жалобы Кэти, не упрекая ее и не обесценивая ее обиду. Возможно, ей такой ответ и не понравился бы, но она приняла бы его с уважением. Конечно, она хочет, чтобы Харрис был нежным и внимательным, как он умеет, однако если ему нужно на какое-то время отдалиться, это его законная потребность. Он не может дать то, чего у него сейчас нет. Зато он может постараться не усугубить ситуацию. Решение состоит в том, чтобы уважать потребности друг друга. Мужчине нужно взять паузу, которая сейчас ему необходима, чтобы потом вернуться и дать партнерше то, что нужно ей. Когда мужчина не в силах выслушать женщину, потому что ему нужно отдалиться, он может сказать: «Я понимаю, что тебе обидно, но мне требуется время, чтобы об этом подумать. Давай возьмем паузу». Для мужчины извиниться вот так и перестать слушать женщину намного лучше, чем пытаться объяснить безосновательность ее обид. Что может сделать она вместо того, чтобы вступать в спор? Услышав это предложение, Кэти спросила: «А что делать мне, когда он отправляется в свою пещеру? Я оставлю его в покое, но что получу я?» Кэти получит то лучшее, что на данный момент может дать ее партнер. Отказавшись требовать, чтобы он ее выслушал, когда ей нужно поговорить, она избежит усугубления проблемы, скандала. Во-вторых, она получит его поддержку после того, как он вернется, ведь тогда он сможет поддержать ее намного лучше. Помните, если мужчине нужно отдалиться, он непременно вернется, подобно резиновой ленте, и тогда в нем будет намного больше любви. Он сможет вас выслушать, и это самый лучший момент, чтобы завести беседу. Признать потребность мужчины в том, чтобы время от времени удаляться в пещеру, отнюдь не означает отказаться от своей потребности выговориться. Это означает лишь перестать требовать, чтобы он всякий раз выслушивал именно в тот самый момент, когда она хочет поговорить. Кэти научилась принимать тот факт, что иногда мужчина не готов ни слушать, ни говорить, а иногда вполне готов. Очень важно уметь правильно выбрать время. Она не отказалась полностью от идеи заводить с ним беседы, но научилась выбирать те моменты, когда он готов слушать. Когда мужчина отдаляется, самое время искать поддержки у подруг. Если Кэти испытывает острую потребность поговорить тогда, когда Харрис не готов слушать, она может пообщаться с подругами. Если женщина считает своего мужчину единственным источником любви и поддержки, то тем самым возлагает на него непосильную ношу. Очень важно иметь другие источники поддержки для тех случаев, когда волна женщины идет на спад, а мужчина как раз уединился в пещере. В противном случае она неизбежно ощутит острое чувство беспомощности и станет обижаться на партнера. Как деньги могут быть причиной проблем? «Я в полной растерянности», — рассказывает Крис. «На момент женитьбы мы были очень бедны. Мы оба работали, не покладая рук, и нам едва хватало денег на съем квартиры. Порой моя жена Пам горько сетовала на тяготы жизни, и я вполне ее понимал, но теперь мы богаты, оба сделали блестящую карьеру. И чем она до сих пор недовольна? Почему жалуется? Другие женщины отдали бы все, чтобы оказаться на ее месте, а мы постоянно скандалим. Мы были счастливее, когда были бедными, а сейчас хотим развестись». Крис не понимал, что женщины подобны волнам. Когда они только поженились, волна Пам время от времени шла на спад. Выслушивая ее в такие моменты, Крис прекрасно понимал неудовлетворенность партнерши. Он считал ее негативные чувства вполне обоснованными, поскольку сам их разделял. С его точки зрения, у жены были все причины для огорчения. Им не хватает денег. Деньги не удовлетворяют эмоциональных потребностей. Марсиане склонны думать, что деньги решают любые проблемы. Когда Крис и Пам были бедны и едва сводили концы с концами, он разделял боль жены и преисполнялся решимости заработать больше денег, чтобы они были счастливы. Пам отчетливо ощущала, что он разделяет ее заботы. Но когда их финансовые дела наладились, Пам все равно время от времени чувствовала себя несчастной. А Крис не мог понять, чем же она недовольна. Он думал, что теперь-то жена может быть счастлива постоянно, ведь они богаты. Но у Пам стало складываться ощущение, будто ему до нее нет дела. Крис не понимал, что деньги не защищают Пам от огорчений. И когда ее волна шла на спад, они ссорились, потому что он считал ее огорчения необоснованными. По иронии судьбы, чем богаче они становились, тем чаще ссорились. Пока они были бедны, точкой фокусировки ее боли служили деньги. Но по мере того, как они становились все богаче, она стала обращать внимание на свои эмоциональные нужды. Эта эволюция естественна, нормальна и предсказуема. Богатая женщина тоже имеет право на плохое настроение. Помню, в одной статье я прочел такую фразу: «Сопереживать богатой женщине может только богатый психотерапевт». Когда женщина богата, люди, особенно ее муж, не дают ей права на недовольство жизнью. Ей не дозволено быть как волна и иногда переживать спад. Ей не дозволено копаться в своих чувствах и желать чего-то большего в какой-либо сфере жизни. От женщины с деньгами ожидают, что она всегда будет удовлетворена, ведь без этого финансового изобилия ее жизнь могла бы быть намного хуже. Такие требования не только нереалистичны, но и оскорбительны. Независимо от достатка, статуса, привилегий или обстоятельств, у женщины есть право быть в плохом настроении на нисходящей фазе волны. Крис обрадовался, когда понял, что может сделать свою жену счастливой. Он припомнил, как разделял чувства возлюбленной, когда они были бедны, и осознал, что может поддерживать ее таким же образом и сейчас, когда они уже богатые. На смену ощущению безнадежности пришло четкое знание, как поддержать Пам. Просто прежде его сбивала с толку уверенность, что денег вполне достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой, хотя на самом деле ей требовались забота и понимание. Чувства важны. Если женщина не ощущает поддержки, когда она время от времени чувствует себя несчастной, то она не может и почувствовать себя по-настоящему счастливой. Чтобы почувствовать себя счастливой, ей нужно глубоко нырнуть в колодец, чтобы высвободить, исцелить и очистить свои эмоции. Это естественный и здоровый процесс. Если мы хотим испытать позитивные чувства, любовь, счастье, доверие и благодарность, то нам нужно периодически переживать также гнев, печаль, страх и сожаление. Опускаясь в колодец, женщина получает возможность прочувствовать эти негативные эмоции. Мужчинам тоже необходимо прорабатывать свои негативные чувства, чтобы иметь возможность ощутить позитивные. Пребывание в пещере – именно то время, когда он безмолвно ощущает и переживает негатив. В главе 11 мы рассмотрим технику освобождения от негативных чувств, которая одинаково хорошо работает как для мужчин, так и для женщин. Когда женщина пребывает на подъеме, она радуется тому, что у нее есть. Но на спаде она сосредоточивается на том, чего ей не хватает. Пока женщина чувствует себя хорошо, она в состоянии видеть все хорошие вещи в своей жизни и откликаться на них. Но когда наступает спад, светлая сторона мира скрывается в тумане, и женщина более остро реагирует на все то, чего в ее жизни недостает. Стакан с водой можно видеть как наполовину полный или как наполовину пустой. И вот женщина на пути вверх видит именно полноту в своей жизни, а на пути вниз – опустошенность. Все те пустоты, которые она не замечала на подъеме, на спуске вдруг попадают в поле ее внимания. Если мужчина не знает о том, что женщина подобна волне, то не может понять и должным образом поддержать ее. Он испытывает растерянность, когда на внешнем уровне дела идут все лучше и лучше, а во взаимоотношениях начинается разлад. Зная об этой особенности женской натуры, мужчина способен дарить ей ту любовь, которую она заслуживает, именно в те моменты, когда партнерше это нужно больше всего.